Вы-то где служили? Во Владивостоке, военным инженером. Между прочим, в гнилом углу построил завод железобетонных изделий, пирсы в Улисее, ну и все такое прочее. Так вы при деле были, жили в городе, по магазинам ходили, на рынок. А я служил в минерах, был на всем готовом, питался в офицерской кают-компании и деньги приличные имел. Во Владивосток приедешь, маруху под крендель и в ресторан. А куда еще? Мы же были служба во всех гражданских заботах, как дети несмышленные. Видели мы эти заботы в гробу да в белых тапочках. Зато умели держать линию. А наше дело — держать равнение в строю и слушать команду. А команда была «не хапай, служи великому делу». И мы служили и верили, будь здоров. А когда возвращались на гражданку, тыкались везде, как собака, потерявшая след. Чуть что не так, не по-нашему, не по уставу, так рычали и зубы пускали в ход. И обламывали нас без церемоний. Он опять похлопал по карманам, ища папиросы, но, увидев разлитую водку, взял розовый стакашек. Ну, давай, по маленькой. Он чокнулся, опрокинул его в рот и округло-коротко выдохнул. «Ну вот мы и познакомились с ней», — продолжал он через минуту, проглотив кусок юколы, похожий на канифоль. «Мать ее встретила нас в сенях. Понравилась она мне тогда. Женщина степенная, полная, вся такая домашняя и обхождением ласковая. Марфа Николаевной зовут ее». «А я гостя веду», — весело сказала Наташа. «Это Женя Силаев». «Батюшки!» — всплеснула Марфа Николаевна руками. «Ивана Силаева, сынок, со службы пришли». И вдруг она закрыла лицо фартуком и заплакала. «Проходите, проходите в избу», — приглашала она сквозь слезы. В доме из разговора с Марфой Николаевной я узнал, что их хозяин, как она называла своего покойного мужа, был предзавкома на том же заводе, где и я слесарничал. Я даже вспомнил его, такой был важнецкий усач. Что переехали они в наш дом по решению завкома уже после смерти моей матери, что их хозяин тоже умер, что старые старятся, молодые растут, и в таком же духе. Она рассказывала, расспрашивала меня, и все печально качала головой. Мне уже стали надоедать эти жалобы и расспросы. Наташа, видимо, поняла это и пришла мне на помощь. «Мама, что ты напала на него? Надо же человеку прийти в себя после дороги». Потом она схватила меня за руку и потащила к себе в комнату. «Женя, вот вам моя комната. Располагайтесь и ни звука». Я было попытался возразить, куда там она затопала ногами, как коза. «Не нравится?» — кричит. «Комната моя не нравится!» Я ей сказал, что это моя бывшая комната. Она вдруг затихла, сделалась серьезной и так посмотрела на меня своими быстрыми серыми глазами, что мне стало ясно, между нами что-то произойдет. Может, она почувствовала это раньше меня, потому и притихла. Говорят, что дерево перед тем, как в него попадет молния, даже на ветру затихает, не колышется. Впрочем, все это фантазия. Просто Наташе было жалко меня. Сирота. Она впервые это увидела, а может, отца вспомнила. Одним словом, ушла она совсем другой. По-взрослому серьезный. Я осмотрелся. Комната девичья была обставлена, как обычно. Кровать с кружевными чехольчиками, с расшитой подушечкой-думкой. В углу туалетный столик треугольничком, на нем всякие безделушки и альбомы с известными киноартистами, больше всего заграничными. Вдруг открылась дверь, и Марфа Николаевна внесла на вытянутых руках гармонь,